Глава вторая. Чудесные шаги по земле. Аллен сказал, что с тех пор, как он стал считать время, проведенное с Джоу и Сью своим, у него появилось неограниченное количество времени. Но вполне возможно, что все это справедливо лишь в принципе. Ведь иногда Аллен забывает, что, помогая Джоуи учиться, он работает на себя, и тогда он теряет время. Он может начать подгонять время или суетиться, уже не считая время своим. Для того, чтобы на самом деле иметь неограниченное время, ему придется постоянно думать: «Это мое личное время», когда он помогает Джоуи. Но в таком случае посторонние мысли все равно могут смутить ум. Поэтому для сохранения живости сознания, далее я буду использовать слово «осознанность», обозначая живость сознания по отношению к настоящему моменту реальности, надо начинать упражняться прямо сейчас. И делать это повседневно, а не только во время медитации. Когда вы идете по дороге в деревню, то можете упражняться в осознанности. Пусть вы идете по грязной дороге, пролегающей среди клочков зеленой травы, но, упражняясь в осознанности, вы поймете главное — эта дорога ведет в деревню. Упражняйтесь, сохраняя в сознании мысль: «Я иду по дороге, ведущей в деревню». И в дождливую, и в солнечную погоду сохраняйте эту мысль, но не повторяйте ее как робот. Так вы утратите внимательность. Если, шагая по дороге в деревню, вы действительно внимательны, то всякий ваш шаг станет чудесным. Радость раскроет цветок вашего сердца, и вы сможете вступить в мир реальности. Мне нравится ходить в одиночестве по проселочным дорогам. По обеим сторонам раскинулись рисовые поля, растут полевые цветы. Я делаю каждый шаг осознанно, помня о том, что я иду по удивительной земле. В подобные мгновения существование чудесно и таинственно. Принято считать, что ходить по воде либо по воздуху — это чудо. Но, я думаю, еще большее чудо — ходить по земле. Каждый день мы соприкасаемся с чудом, которого даже не замечаем, ведь над нами лазурное небо, белые облака, вокруг нас зеленая листва — черные пытливые глаза ребенка, оба наших глаза. Все это чудесно. Каким образом следует сидеть? Мастер дзен Док Тье говорил, что во время созерцания надо сидеть прямо, сохраняя мысль: «Место, где я сижу, подобно месту обретения бодхи». В месте обретения бодхи Будда достиг просветления. Если любой человек может стать Буддой, а Будды — это все те бесчисленные люди, которые достигли просветления, то я сижу там, где сидели они. Сидеть на месте Будды — счастье, а сидеть, сохраняя осознанность, значит быть Буддой. Поэт Нгуен Конг Чу почувствовал это. Он вдруг увидел всех людей, которые приходили на то место, где он сидел в далеком прошлом, и всех, кто придет на это место в будущем. Сегодня я сижу на том же месте, где в прошлые века уже сидели люди. Пройдут столетия, и будут здесь сидеть другие. Так кто, Оки, эту песнь поет, и кто внимает? Время, проведенное на этом месте, помогло ему открыть двери в бесконечность бытия. Но у деятельных, занятых людей нет времени ходить по дорогам среди лугов или сидеть у деревьев. Им нужно обдумывать свои планы, советоваться с соседями, пытаться решать миллионы вопросов. Все это предполагает упорную деятельность. Им приходится сталкиваться с разными трудностями, каждую минуту думать о работе, быть начеку, поступать умело и разумно. Вы вправе спросить о том, как же нам упражняться в осознанности. Вот мой ответ. Направьте внимание на свои действия. Будьте бдительными. Поступайте умело и разумно при любых условиях. Тогда возникнет осознанность. Не нужно отделять осознанность от внимания во время работы, от бдительности и здравого смысла. Для лучшего решения нужно спокойное сердце и самообладание. Все знают об этом. Если мы будем раздражаться, сердиться, терять контроль над собой, то можем испортить любую работу. Благодаря чудесной внимательности мы заново создаем и улучшаем себя. Например, волшебник разрезал свое тело на части и поместил их в различных местах. Кисти на юге, руки на востоке, ноги на севере. Затем он, используя чудесную силу, читает заклинания и снова собирает их. Осознанность действует подобным образом. Это чудо, с помощью которого можно мгновенно собрать в единое целое свое рассеянное сознание, благодаря чему мы можем полноценно прожить каждую минуту жизни. Овладейте дыханием. Итак, осознанность – это одновременно и семя, и плод. Когда мы применяем осознанность для сосредоточения, осознанность – семя. Но сама по себе осознанность – это осознание жизни. Наличие осознанности означает наличие жизни, поэтому осознанность есть также плод. Осознанность спасает нас от рассеянности и забывчивости. Она позволяет нам полноценно проживать каждую минуту жизни. Осознанность возвращает нас к жизни. Вам нужно уметь дышать для сохранения осознанности, поскольку дыхание – это самое естественное и действенное средство от рассеянности. Дыхание – это мост, соединяющий жизнь и сознание, объединяющий тело и мысль. Если ваши мысли начинают рассеиваться, используйте дыхание как средство для того, чтобы вновь овладеть своим умом. Сделайте легкий, но довольно продолжительный вдох, осознавая, что вы глубоко вдыхаете. Затем выдохните весь воздух из легких, сохраняя осознанность в течение всего периода выдоха. Сутра осознанности учит овладевать дыханием следующим образом. Всегда осознавайте свой вдох и выдох. Вдыхая продолжительно, вы отмечаете «я вдыхаю продолжительно». Выдыхая продолжительно, вы отмечаете «я выдыхаю продолжительно». Вдыхая непродолжительно, вы отмечаете «я вдыхаю непродолжительно». Выдыхая непродолжительно, вы отмечаете «я выдыхаю непродолжительно». Чувствуя все свое тело дыхание, я делаю вдох. Чувствуя все свое тело дыхание, я делаю выдох. Успокаивая свое тело дыхание, я делаю вдох. Успокаивая свое тело дыхание, я делаю выдох. Таков метод. В буддийском монастыре каждый человек учится пользоваться дыханием как инструментом для устранения рассеянности ума и развития силы сосредоточения. Сила сосредоточения приобретается посредством практики осознанности. Опираясь на эту силу, люди достигают великого пробуждения. Если практик овладел своим дыханием, он уже стал пробужденным. Для того, чтобы сохранять осознанность продолжительное время, вам необходимо постоянно следить за своим дыханием. Пришла осень. Золотые листья, падающие по очереди, прекрасны. Побродив минут 10 по лесу, я чувствую бодрость и силу, так как следил за своим дыханием, сохранял осознанность. Я поистине общаюсь с каждым листком. Разумеется, проще сохранить осознанность, шагая по проселочной дороге в одиночестве. Если идущий с вами человек молчит и следит за дыханием, вам будет легко сохранять осознанность, но если он начнет разговаривать, то сделать это будет труднее. Если вы подумали «хочу, чтобы мой спутник замолчал, тогда я смогу сосредоточиться», значит, вы уже потеряли осознанность. Но если вы подумали, пусть он говорит, если хочет, я буду слушать его, сохраняя осознанность и помня о том, что мы идем вместе. Слушая его, я буду продолжать следить за своим дыханием. Если вы подумаете именно так, то сохраните осознанность. При таких обстоятельствах это трудно выполнить, но если вы сохраните отрешенность, то научитесь достигать сосредоточения. Я прочту строки из вьетнамской народной песни: «Легче всего практиковать в храме, не очень тяжело практиковать в группе людей, но труднее всего практиковать дома». Лишь в суетливой и сложной обстановке вы взращиваете настоящую осознанность. Продолжительность вдоха и выдоха и слежение за дыханием. Я не очень давно начал учить медитации европейцев. Обычно я предлагаю им различные способы, которые применял сам, они очень просты. Новичкам я предлагаю способ слежения за дыханием. Практик ложится спиной на пол, потом я прошу остальных людей собраться вокруг него и делаю несколько простых замечаний. Первое. Хотя вдох и выдох происходят благодаря действию легких, расположенных в грудной полости, существенную роль играет также и брюшная полость. В начале вдоха живот приподнимается, и это движение продолжается по мере наполнения легких. После заполнения 2/3 объема легких живот постепенно втягивается. Второе. Почему? Дело в том, что между грудной клеткой и брюшной полостью есть мышечная перегородка, диафрагма. При правильном дыхании сначала наполняется нижняя часть легких, при этом диафрагма нажимает на брюшную полость, и живот выпячивается. После заполнения воздухом верхней части легких грудная клетка расширяется, а живот втягивается. Третье. Именно поэтому в старину люди говорили, что дыхание начинается в пупке, а заканчивается в ноздрях. Лучше начинать дыхательные упражнения лежа на полу. Не надо напрягаться, поскольку чрезмерные усилия могут оказаться вредными для легких, особенно для тех, которые ослаблены годами неправильного дыхания. Ложитесь на коврик. Свободно положите руки вдоль тела. Не подкладывайте под голову подушку. Сосредоточьтесь на выдохе и определите его длительность, отсчитывая в уме 1, 2, 3. Повторив это упражнение несколько раз, вы определите длительность выдоха, в среднем это 5 счетов. Теперь попробуйте замедлить дыхание на 1 или 2 счета, чтобы длительность выдоха равнялась 6 или 7. Таким образом, вы выдохнете больше воздуха. Закончив выдох, сделайте паузу, позвольте своим легким без усилий самостоятельно набрать свежий воздух. Разумеется, вдох будет короче выдоха. Постоянно считайте в уме, чтобы определить продолжительность дыхания. Выполняйте это упражнение несколько недель. Продолжайте следить за вдохом и выдохом во время занятий. Если у вас есть громко тикающие часы, используйте их для определения продолжительности вдоха и выдоха. Не прекращайте считать дыхание, когда вы идете, сидите, стоите, и особенно, когда находитесь на улице. Во время ходьбы дыхание измеряйте по количеству шагов. Примерно через месяц разница между вдохом и выдохом станет уменьшаться. Постепенно стремитесь к полному равенству. Если длительность выдоха равнялась 6 шагам, то длительность вдоха станет также равной 6 шагам. Если вы чувствуете усталость во время занятия, остановитесь. Но даже если вы не устали, не затягивайте занятия. Ограничьтесь короткими промежутками времени, 10-20 дыханий достаточно. При первых признаках усталости возвратитесь к нормальному дыханию. Усталость – это лучший показатель, по которому можно судить, когда следует заканчивать упражнение. Вместо счета для измерения дыхания можно выбрать ритмическую фразу. Например, если длительность вдоха или выдоха равняется 6, то можно использовать следующую фразу. «Мое сердце теперь находится в мире, тишине и покое». А если семи, то можно использовать следующие слова: «Я иду по земле, по мягкой, зеленой, росистой траве». Буддисты могут говорить: «Я принимаю прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе». Для христиан подходит: «Отче наш, иже еси на небесах». Спокойное дыхание. Ваше дыхание должно быть легким и непрерывным, как ручей, просачивающийся через песок. Ваше дыхание должно быть настолько спокойным, чтобы сидящий поблизости человек не слышал его. Ваше дыхание должно быть подобно плавному потоку реки или скользящей по реке водяной змее. Оно не должно напоминать прерывистую цепь гор или лошадиный галоп. Слежение за дыханием равносильно контролю над телом и умом. Когда наш ум рассеян, когда мы с трудом управляем собой, лучше всего применять осознанное дыхание. Как только вы сели в медитативную позу, начинайте осознавать дыхание. Сначала дышите нормально, постепенно замедляя дыхание до тех пор, пока оно не станет спокойным и ровным, а продолжительность вдоха и выдоха не увеличится. Весь этот период времени внимательно следите за происходящими внутри вас изменениями. Как говорит буддийская сутра осознанности, всегда осознавайте свой вдох и выдох. Вдыхая продолжительно, вы отмечаете: «Я вдыхаю продолжительно». Выдыхая продолжительно, вы отмечаете: «Я выдыхаю продолжительно». Вдыхая непродолжительно, вы отмечаете: «Я вдыхаю непродолжительно». Выдыхая непродолжительно, вы отмечаете: «Я выдыхаю непродолжительно». Чувствуя все свое тело дыхания, я делаю вдох. Чувствуя все свое тело дыхания, я делаю выдох. Успокаивая свое тело дыхания, я делаю вдох. Успокаивая свое тело дыхания, я делаю выдох. Таков метод. Через 10-20 минут ваши мысли успокоятся, как рябь на поверхности воды. Подсчет количества дыханий. Метод слежения за дыханием помогает сделать дыхание ровным. Если поначалу вам трудно им овладеть, то вы можете попробовать метод подсчета количества дыханий. Делая вдох и выдох, считайте их в уме за первое дыхание. Делая следующий вдох и выдох, считайте их за второе дыхание. Продолжайте так до 10, затем снова начните с первого счета. Отсчет похож на нить, связующую дыхание и сознание. Это упражнение служит основой для постоянного осознания вашего дыхания. Без осознанности вы быстро собьетесь со счета. Если это произошло, просто вернитесь к началу упражнения и постарайтесь больше не делать ошибок. Если вы успешно освоили упражнение, начните сосредоточиваться только на дыхании. Когда вы расстроены или рассеяны, и вам не удается проявлять осознанность, возвращайтесь к дыханию. Контроль над дыханием сам по себе становится осознанностью. Ваше дыхание – это удивительное средство для контроля над сознанием. Один мудрец наставляет: при любых обстоятельствах владейте собой. Используйте дыхание для того, чтобы сохранять контроль над телом и умом, чтобы развивать осознанность, сосредоточенность и мудрость. Каждое действие – это обряд. Представьте себе башню, с вершины которой можно увидеть окрестности, но обычным способом на нее не взобраться. Лишь тонкая нить переброшена через вершину и свисает с обеих стен. Сообразительный человек, привязав к одному концу нитки бичеву, обойдет башню и, натягивая нить, перетянет бичеву на другую сторону. Затем, привязав к бичеве канат, он также перетянет его. Когда с одной стороны канат дойдет до земли, а с другой будет закреплен, на башню будет несложно взобраться. Наше дыхание — это непрочная нить. Но если мы умеем применять его, оно становится прекрасным средством для преодоления сложностей, которые кому-то могут показаться непреодолимыми. Наше дыхание – это мост между телом и сознанием, соединяющее их звено. Тело и сознание порождают дыхание, а оно объединяет их, проявляет и успокаивает. Многие люди говорят о бесчисленных преимуществах правильного дыхания. Они считают, что человек, умеющий правильно дышать, нашел источник жизненной силы, ведь его дыхание укрепляет легкие, очищает кровь и исцеляет любой орган тела. Они утверждают, что правильное дыхание важнее пищи. Это правда. Когда-то я был серьезно болен. Несколько лет я глотал таблетки, но мое состояние не улучшалось, поэтому я обратился к методам дыхания и благодаря им достиг исцеления. Дыхание – это инструмент. Дыхание – это осознанность. Используя в качестве инструмента дыхание, можно достичь бесчисленных преимуществ, но их нельзя считать самоцелью. Эти преимущества – лишь побочные продукты достижения осознанности. В моей группе медитации для европейцев много молодых людей. Я убеждаю их, что мало медитировать 1 час в день. Необходимо упражняться в медитации, когда идешь, стоишь, лежишь, сидишь или работаешь, умываешься, моешь посуду, метешь пол, пьешь чай, разговариваешь с друзьями и в других случаях. Наверное, когда вы моете посуду, то думаете об ожидающем вас чае, стараясь выполнить работу как можно быстрее, чтобы пить чай. Но это значит, что вы не в состоянии жить, пока моете посуду. Когда вы моете посуду, самое важное для вас – мыть посуду. Точно так же, когда вы пьете чай, самое важное – пить чай. Направляясь в уборную, не забывайте, что нет ничего важнее для вас и так далее. Когда вы рубите дрова, для вас это медитация. Когда вы несете воду, это также медитация. Проявляйте осознанность не только в течение часа, посвящаемого медитации, чтению, писанию или пению, но все сутки напролет. Каждое ваше движение должно быть осознанным. Каждое движение – это ритуал, церемония. Поднести чашку чая к губам тоже значит совершить ритуал. Может быть, слово «ритуал» слишком возвышено? Я употребил его, чтобы показать, как важна осознанность.